По утрам Лиана обычно сидела над домовыми книгами, заглядывая в отчет Гая о проделанной за прошедший день работе. Она сверяла цифры и делала свои подсчеты на необычном изобретении Шионга. Приспособление для быстрого счета состояло из прямоугольной рамы, внутри которой находились две тоненькие деревянные палочки с нанизанными на них бусами. На красной палочке было 10 белых бусин, а на белой — 10 черных. Подсчет легко осуществлялся передвижением их туда-сюда, вперед-назад. Лианна тяжело вздохнула. Если бы все проблемы решались так просто. Но бусинами не подсчитать вероломство ее дяди, претензии Жерве и намерение Ранда захватить замок для короля Генриха. Цифрами не предскажешь, какая жизнь ждет ребенка, которого она тайно носит под сердцем. Что ей делать? Ясно одно. Нужно, чтобы все думали, что он от Лазаря, хотя и появится на свет немного позже. То, что придется лгать, беспокоило Лианну, но она убеждала себя в необходимости этого для блага ребенка, чтобы защитить его наследство. Лианна с трудом отвлеклась от тревожных мыслей, продолжая свои подсчеты, и занесла в книгу новые цифры. Неожиданный звон шпор по каменным плитам заставил ее вздрогнуть. В комнату, улыбаясь, вошел Жерве. «Какая ты трудолюбивая!» — вкрадчиво произнес он. «Поднялась раньше слуг». Она пожала плечами. «В это время можно работать, не отвлекаясь. Кстати, я нахожу тебя очень привлекательной». На Лианну пахнуло винным перегаром и дымом. Глаза Жерве были налиты кровью. Роскошная одежда в беспорядке. «Я собиралась сказать, что ты тоже на ногах с раннего утра, но вижу, что еще даже не ложился». «Во всяком случае, не спать!» — похотливо рассмеялся он, глядя на холодное лицо. «О боже, Лианна, не смотри на меня так презрительно! Ты ведь и провела с Лонгвудом две ночи!» С этими словами Жерве неторопливо скользнул себе за пазуху и вытащил талисман, который Роланд нашел на лужайке около креста святого Катберта. Лианна старалась оставаться спокойной, хотя ее все покоробило, что амулет Ранда с его возвышенным девизом теперь находится у такого человека, как Мандрагон. Жерве улыбнулся. «Уверен, что англичанин научил тебя, как получать удовольствие». Лианна сидела ни жива, ни мертва, не отрывая взгляда от книг, и про себя поклялась, что Жерве никогда не узнает, что она вышла замуж за Ранда и провела с ним ночь. Такое признание разрушит ее планы и сделает невозможным заявление о том, что отец ребенка — Лазарь Мандрагон. Между тем Жерве подошел к ней сзади и вплел свои пальцы в волосы девушки. Лианна с трудом поборола желание отшатнуться. «Скажи мне», — вкрадчиво произнес Жерве, слегка оттягивая назад голову. «Каков англичанин? Он по достоинству оценил твою прелестную шею, прекрасную грудь?» Другая рука пасынка легла на плечо Лианны. Хотя прикосновения были легкими, она ощутила в его ласке скрытую жестокость. «Нашлось ли в твоем сердце местечко для него?» Не отставал Жерве. «Тебя не касается то, что есть в моем сердце», — огрызнулась Лианна. «Мне это безразлично», — самоуверенно заявил Мандрагон. «Я хозяин Буалонга». Это утверждение разозлило ее сверх всякой меры.